давай уйдем подальше от города. Сядем на рельсы и так до ночи. Будем курить и пить вермут без повода. Но только молча. Мы будем зрачки о черту горизонта. С тобой разбивать и так до ночи. За все эти годы мой радостный сон ты, но нет короче.